22F. Так вот эта дикая легенда еще средних наших веков, не ваших, а наших, и никто-то ей не верит даже и у нас, кроме семипудовых купчих, то есть опять-таки не ваших, а наших купчих. Все, что у вас есть, есть и у нас. Это я уж тебе по дружбе одну тайну нашу открываю, хоть и запрещено. Легенда-то это о Брае. Федор Достоевский, «Братья Карамазовы». Красная тетрадь. Записки Розы. Продолжение. То, что я сейчас расскажу, синтезировано мной из тысяч осколков смутного знания, рассеянных по человеческой истории. У меня нет ни сил, ни времени на доказательства, но даже если бы и были, я бы не унизилась до них. Доказательства — это что-то из жизни терпил с претензиями на ученость. Ни боги, ни тираны никогда не утруждали себя доказательствами. Это так. И привет вам, птицы. Какие вообще в делах веры могут быть доказательства? Хотите верьте, хотите нет. Дрогнет что-нибудь в душе? Да, правда. Значит, это вам нужно? Не дрогнет? Идите себе мимо. В мир, очевидно, подмешана порча. Она пронизывает весь мир без исключения. Здесь нет ничего беспримесно прекрасного. Помню, когда у нас дома еще не было холодильника в 50-х годах, бабка все билась за сохранение продуктов, яростно, хитро билась, но продукты ловко ускальзывали от бабки, затягиваясь белесой или зеленой пленочкой плесени, источая скверный запах. Порча таилась в них изначально, ее можно было только задержать на миг. Я около бабки все была и вместе с ней сокрушалась. Опять скисла, прогоркла, заплесневела. То же самое я потом нашла в людях. Так и не встретив ни одного беспримесно прекрасного человека. Нет, во всех таилась порча и неумолимо вылезала и множилась. Пусть мы временны, тут еще нет беды, но ужас прижизненного распада и разложения по прозванию старость, его ничем оправдать нельзя, никакими нуждами нашего воспитания. В самом составе мира порча, и не только порча плоти. Что ж, разве душа не гниет? Да сколько угодно гниет и разлагается. Ни в ком нельзя быть уверенным. Только был человек добрый и светлый, а через 10 лет видишь мерзкую гадину. Я такое видела сотни раз. Порча. Но почему? Откуда? Мир несовершенен. Но Творец мира совершенен, говорит нам христианство. Порча мира есть следствие первородного греха людей. И более фантастического ответа быть не может. Мир-то существовал и до людей. Как же они вдруг несут ответственность буквально за все? За гниющие деревья, за разлагающуюся плоть, за хищное начало природы. Неужели акула до первородного греха была милой чудесной рыбочкой? Но были мудрецы около теплого моря, в первые века христианства, когда еще можно было свободно рассуждать о Боге. Были смелые, отчаянные головы, не уснувшие в благоуханных сказках о всемогущем и всесильном. Они складывали довольно стройные картины мира, бесстрашно отвергая идею совершенства Бога. Откуда они взяли свои истории? Откуда просочилась истина? Судя по всему, от той, чье имя они произнесли впервые – от Софии. Как выразился бы следователь, от основной фигурантки. Порчу мира предопределил ошибочный поступок одного женского божества, можно сказать строже – падение божества. Некогда в 39-м царстве, полном богов, народилась резвая девушка, божество страстное, незаурядного ума. Полагаясь исключительно на свою волю, София влипла в союз с низшим, неравным, недостойным ее существом, спустилась ради него со своего божественного уровня. От этого несчастливого и мучительного для нее приключения и был рожден тот, кто стал творцом нашего мира. В источниках сообщаются разные его имена. Здесь многое зачеркнуто, можно разобрать только отдельные слоги. Оф, Ял, Е. Далее имя повсюду зачеркнуто. Ввязавшись в нелепую и некрасивую любовную историю, родив сына от этого мезальянса, София потеряла прежнее место в своей иерархии, с той поры ведет одинокое, обособленное существование. Вообще же мудрецы древности полагали, что всего существует более 300 иерархий с постепенно слабеющим совершенством и силой обитающих на этих ярусах богов. Так что София, хоть и божество, но из низшего слоя высшего общества. Сын ее, Офф, в суть которого замешалась трагическая ошибка матери, получился энергичным, страстным, хвастливым, самовлюбленным, тщеславным и недалеким созданием, оставаясь при том по природе и происхождению своему творцом. Ущербным, но творцом. Мир, который он сделал, сделан им по высоким материнским образцам, по правилам творения, но сделан ущербно, с порчей. Наш Офф вступает в союз с женским существом не из самых высоких иерархий, а из сфер, которые в нашем мире связаны с природой, и, чувствуя которые, человек создавал образы сладострастных и жестоких богинь гипертрофированно женского облика. От такой и был рожден первый сын Люцифер. Впоследствии, когда имя его было под запретом, а происхождение замалчивалось и фальсифицировалось, названный дьяволом и сатаной. Люцифер принимал живейшее участие в обустройстве мира, выказывая злую фантазию, жестокую игривость и явное желание подшутить над отцом, в общем, добродушным существом. Бог явно создавал мир не один, а в союзе с кем-то еще, усмехнулся как-то добрый немец Томас Манн. Но тут не надо быть и добрым немцем Томасом Манном, чтобы приметить очевидное. Игривое, пародийное, жуткое, маскарадное, хищное, поражающее блеском и размахом злое творчество, отпечатавшееся на лике земли. Впрочем, до поры до времени раздражение отца злыми шутками сына все-таки удерживалось в рамках обыкновенных семейных свар. Еще во времена Иова Люцифер захаживал к Офу и вел с ним диспуты, остроумно пошучивая, как это произошло, собственно, в истории с Иовом, этим главным героическим терпилой библейских времен. Положение дел резко ухудшилось, когда Офф повстречал на своих неведомых путях Марию, божественное дитя высших сфер, не имеющее порчи в себе и, возможно, превосходящую знатностью происхождения даже саму мать Софию. Совершился второй метафизический мезальянс, но на этот раз с куда лучшим результатом. Заманив Марию идеей подвига, на что еще покупаются чистые девушки, Офф воплотил ее на земле, и таким образом родился второй сын, любимчик Иисус. Так получилось, что по своему составу, по сути, Иисус выше и совершеннее своего отца. Но он не создавал этого мира, он хотел было его исправить и улучшить, следуя материнскому излиянию милосердия и любви, закону других царств. Здесь-то все и взорвалось. Земная судьба любимого Иисуса, а Офф любит Иисуса и ставит его выше себя, вызвала в отце гнев и отвращение к сотворенным людям. Но это бы еще ничего. Гнев Оффа, личности страстной и переменчивой, не бывает уж очень продолжительным. Самые бедственные последствия для людей после рождения Иисуса произошли от великой и неугасимой ненависти, какую воспылал к младшему братцу от другой жены старший братец Люцифер. Иисус украл, по его мнению, его наследство, мир и расположение отца. Так и началась война, длящаяся до сих пор. Люцифер не враг рода человеческого, в создании коего принимал активнейшее участие. Люцифер – враг христианства, враг всех, кто служит младшему братцу, любимчику, укравшему его наследство. Ему невыносим даже сам вид креста, само имя Иисуса – натворил он столько, что вход в царство ему закрыт, и имя его под запретом. Войска его огромны, маршалы умные и неутомимы, солдаты дисциплинированы, операции разработаны виртуозно. Ненависть не гаснет, а только видоизменяется, становясь холодней и беспощадней. Война идет окопная, лютая, за каждую высоту, каждый укрепленный пункт, и люди важны, как пространство этой войны. Иисус же вообще воевать не любит. Во всех случаях, когда на земле воевали именем Иисуса, действовал на самом деле от его имени сам отец. Вояка из Офа посредственный. Он склонен обольщаться, он недальновиден, чересчур самоуверен и неважно разбирается в собственном персонале. Мы прекрасно знаем этот тип начальника по бесконечным земным отражениям. Потому-то силы Офа, значительно превосходящие силы его выродка-первенца, так часто терпят поражение. Итак, вот вам картина дел в царствах. Одинокая, вечно печальная и вечно прекрасная София, мать Офа, и, стало быть, бабушка двух враждующих внуков, Иисуса и Люцифера. Ей на земле нет места, нет назначения. Она иногда словно просвечивает, просачивается сквозь дерюгу мира и принимает беглые, летучие образы премудрости в женском лике, образы, которые люди подхватывают и берегут как драгоценность, не умея их истолковать. Ошибку Софии, ошибку связи с недостойным, породившую испорченного Творца в долгих страданиях и трудах, наверное, можно исправить. Но этот процесс исчисляется какими-нибудь такими величинами, что нам смешно и говорить о них. Замотанный бескрайними хлопотами, вечно раздраженный, вечно воюющий Офф. Гневливый, переоценивающий свои силы, постоянно под ядовитым обстрелом критики. Первенец не дремлет, ни одной оплошности папу он не упустит. Он находит утешение только во второй семье, с Марией и Иисусом. Там к нему не придираются, там его, о чудо, любят без придирок, там он может спокойно потолковать о делах царства. Царство, кстати, пополняется земными душами, которые здесь обретают оболочку из другой материи, попрочнее, и развивается в собственной истории. Люциферу туда вход закрыт, поэтому жизнь там иная. Во многом сходственная с нашей по чистым формам. Там, очевидно, есть города, школы, виды искусства, типы занятий и прочее. Я видела эту жизнь, как и многие, в снах. Впрочем, я не об этом. У нас осталась еще одна фигурантка, первая жена отца. Всеми брошенная, страстная, нетерпеливая, знойная, бешеная женщина-стихия, мать Люцифера. Ненавидящая кроткую Марию, которой ушел муж, презирающая Иисуса, гневающаяся на мерзавца сына. Ее эманациями созданы многие стихии природы, и потому они находятся в бешенстве, неиссякаемой ярости, следуя материнским настроениям. Ее отчаяние неутолимо, ее злость негасима. Она ведет на земле свою игру, в которой нет ничего от разума. Она плодит и поддерживает отражение самой себя во плоти, своих женщин, огневых, страстных, органически не любящих религию, необузданных, недобрых. Так вообразите теперь, каково наше человечье положение в этом раскладе. Мало того, что мир испорчен в глубинах глубин фантазером-самодуром, сотворившим его, и лишь чуть-чуть по капельке воспринимает благостные излияния Марии-Иисуса, отчего тьма мира становится еще непрогляднее и невыносимее. Мало того, что войско Люцифера рыщет повсюду, ища ненавистный крест, ненавистное имя, чтобы его опозорить и уничтожить, еще и бешеная мать нет-нет да обрушит на человеков свой бессмысленный гнев, свою неизжитую обиду на судьбу. «Кому мы нужны?» – спрашивается. «Кого могут интересовать наши беды, наши страдания, наши корчи, наши мольбы? Кому придет в голову направлять нашу судьбу, печалиться о нашем неправильном пути?» И для чего, кстати, весь этот расклад нам открывать и растолковывать, чтобы мы все поголовно затасковали и рехнулись? Семья царств интересуется прежде всего своими делами, и это так понятно. Судя по всему, там происходят различные примечательные события. Иисус занялся сотворением своего личного мира и, видимо, женился. Мария все еще ищет пути примирения мужа с первым сыном. София принимает и утешает, пытаясь вразумить ее бывшую жену Офа. Там все нормально. Нормальные семейные разборки. Неужели вы думаете, что мы тут на земле их из своей головы придумали? Мы только отражаем, копируем, пародируем семью царств. Я никого там не люблю. Никого, кроме, может быть, ее одной. Сам Офф мне понятен отлично. Я таких самодуров, талантливых, блестящих, но невыносимо ограниченных, самодовольных и хвастливых видела сотнями. Начальничек-с. Или какой-нибудь господин режиссер, не ведающий и тени сомнения в своей богоизбранности. И абсолютно верно не ведающий, он и есть точная копия отца. Никуда мне не деться от нежного презрения к нему. Бешеная мать мне противна. Не люблю бессмысленной злобы, хотя ее земные дочери могут быть очень привлекательны и сильны по природе. Люцифер чужой и омерзительный, перешедший все границы возможного в ненависти и ревности, упертый, упоенный собой. Иисус и Мария далеко, очень далеко от меня. Я их не чувствую, разве иногда как облачко, какое скользнет по душе. Да, отражающие и копирующие их, наверное, лучшие люди на земле. Так их и называют, не от мира сего. Им и указано их место. Терпи и страдай за все и за всех. Здесь не ваше царство. Но ты, как в насмешку названная премудростью Божьей, ты, чьей любовной ошибкой создалась вселенная, одинокая, гордая, заблудшая София. Тебя я люблю. Дивная красная птица с бесстрастными глазами судьи, тишком слетевшая на византийские иконы. Сознала ли ты свою вину, казнишься ли ею или оправдываешь себя? Нет, самооправдание — удел низших существ. Оправдывает себя твой самонадеянный сын, оправдывает себя окоченевший в злобе старший внук. А ты царишь над всем, с грустью обозревая созданное тобой царство, источая разум своей покинутой некогда высшей сферы, на горькую испорченную землю. И доходят до нас, настигают нас твои лучи. И мы, обезьяны, пародии, отражения, слепые копии, мы преображаемся, в нас зажигается разум, мы понимаем устройство вещей и связь явлений, мы отыскиваем законы, мы улучшаем жизнь, мы чувствуем слово, и творящий разум, навеянный тобой, творит воистину чудеса. София, радость моя, только и было в моей жизни счастье, что от тебя. Только созданное твоей премудростью давало пищу, давало жизни свет и утешение. Ты выше всех и чище всех. Нет в тебе ни гнева, ни кротости, ни страсти, ни всепрощения, ни самодовольства, ни самоуничижения. Чистая стихия разума, понимание, творчество нисходит от тебя, поселяясь в душах, все равно мужских или женских. И мы начинаем учиться, думать, постигать, соображать, изобретать, писать. Чисто, бесстрастно, бескорыстно, в тихом счастье причастности к тебе. Ты осеняешь государей, и они устраивают жизнь народов к добру и по уму. Ты касаешься лба ученого, его озаряет открытие. Ты сидишь рядом с писателем, и он пишет небывалое, потрясающее людей. Да, это бывает редко. Трудно тебе просквозить на землю, заморочены наши испорченные глаза и головы. Но лишь на тебя, моя надежда, святая София, не покидай нас, не оставляй попечения, не бросай на откуп своему придурочному сынку, втайне от него в неурочный час снисходи к одиноким, к несчастным, к взыскующим тебя, София. Кто, как не ты, помогла мне, горбатой твари, не знающей любви, пережить ужас своего рождения, ужас бессмысленного, ошибочного отпечатка во плоти огрызка чьей-то недоброй мысли? Помогла, дала друзей, открыла мир знаний. Ты — богиня умных уродов, покровительница всех скорчившихся над книгами головастиков. Ты — несчастная, навечно заблудшая, настоящая моя мать». Здесь текст в нескольких местах расплылся, как будто слезы капнули.